Глава 23. Я провела в замке Тоберг 5 дней. В течение всего этого времени Нортон также продолжал гостить в замке, лишь временами отлучаясь по своим делам. Справедливости ради следует отметить, что даже во время этих отлучек Джастин вел себя со мной предельно корректно. Сам он также периодически выезжал из замка, если верить его утверждениям, то исключительно по нашим общим делам. Либо устраивал все необходимое для благополучного исхода побега Дамиана, либо разбирался с аптекарем из Ренбери. Комнату мне предоставили просторную, с необыкновенно удобной мебелью и прекрасным видом из окна. Вообще в моем распоряжении действительно было все, чего бы я ни попросила. Я могла беспрепятственно передвигаться по замку, а также гулять по саду и выходить во внутренний двор. Завтрак обычно подавался в мою комнату, а вот обеды и ужины проходили в обществе хозяина замка и его второго гостя. Трапезы проводились в той самой комнате с прямоугольным столом. Сдержанная светская беседа, каковой они, как правило, сопровождались, никак не свидетельствовала о цели, с которой мы втроем неожиданно собрались под одной крышей. — Как вам нравятся устрицы, леди Вероника? — осведомился Джастин, когда мы ужинали на второй день моего пребывания в замке. — Благодарю вас весьма, — ответила я, в знак подтверждения отправляя в рот одну из упомянутых выше устриц. — Очень рад это слышать. Слова Джастина звучали весьма искренне. Радушный хозяин, заботящийся о том, чтобы его гости всем оставались довольны. «Быть может, вы хотели бы, чтобы мой повар приготовил для вас что-нибудь особенное? Какие блюда вы предпочитаете?» Я рассмеялась, не так, чтобы весело, но вполне искренне. «Лорд Брэдшоу, право слова, учитывая обстоятельства, мне совершенно все равно, чем именно вы станете меня кормить. Будь то хоть утка с яблоками, хоть краюха черстого хлеба. Уверяю вас, я съем то, что вы предложите, и не стану жаловаться на жизнь». «На краюху черного хлеба можете не рассчитывать», — отрезал Джастин. «А вот утку с яблоками мы можем устроить с легкостью». «Как вам будет угодно», — безразлично пожала плечами я. Я продолжала есть устрицы, но чувствовала, как Джастин пристально смотрит на меня поверх горлышка стоящей на столе бутыли. — Леди Вероника, — произнес он затем. Я подняла глаза. — Мне действительно жаль, что все складывается именно таким образом. Я был бы рад, если бы мы с вами могли повстречаться при иных обстоятельствах. Ничего не ответив, я снова опустила взгляд на тарелку. Обстоятельства нашей встречи такие, какие они есть, и в этом никто не виноват, кроме вас, господин граф. Однако Джастин не стал так легко закрывать тему. «Должен признаться, вы произвели на меня впечатление тогда, на приеме у барона. Вы чрезвычайно выгодно выделялись на общем фоне. Уверен, что Нортон тоже обратил на это внимание». Он перевел взгляд на своего друга. Тот сдержанно кивнул. Его губы, однако же, были сжаты. Нортон определенно не испытывал удовольствия от нашего нынешнего общения, и, положа руку на сердце, в этом я могла его понять. «Благодарю вас за комплимент, граф. Мне чрезвычайно лестно это слышать», — с нескрываемым равнодушием откликнулась я. «И все же, если есть что-то, что я могу для вас сделать», — с напором продолжил Джастин. «Вам нужно только сказать». Я подняла голову, утратив к устрицам всякий интерес. «Есть кое-что, что вы действительно можете для меня сделать», — заявила я. «Отлично», — оживился Джастин. «Что же?» «Устройте мне свидание с моим мужем». Джастин нахмурился и поджал губы, раздумывая. Постучал по столу костяшками пальцев, затем снова поднял на меня взгляд. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я не могу пропустить вас непосредственно в камеру. Это строжайше запрещено. Мне и самому закрыт туда вход. Но я проведу вас к окну камеры и предоставлю вам возможность переговорить через него. Надеюсь, однако, что вы не доверите устам лишнего. Сами понимаете, в подобных местах всегда бывает много ушей». «Понимаю», — кивнула я. «И благодарю вас, граф». «Оставьте», — поморщился Джастин. «Это ничего мне не стоит. И тем не менее помните, ни одного лишнего слова. «Не беспокойтесь, граф», — ядовито произнесла я. «Я не собираюсь обсуждать с Дамианом его побег, равно как и детали нашей с вами договоренности. Однако я хочу по меньшей мере убедиться в том, что у него достойные условия содержания. Уж простите, но полагаться в данном вопросе на одно лишь ваше слово я не рискну». «Вы напрасно тревожитесь на этот счет», — возразил Джастин, бросив беглый взгляд на Нортона. Последний следил за нашим разговором чрезвычайно внимательно, хотя и никак в него не вмешивался. «Все предельно официально и соответствует всем существующим правилам. У меня даже есть протокол задержания вашего супруга и его помещение под арест. Если желаете, я его вам предоставлю». Навряд ли он ожидал такого ответа, однако я, не моргнув глазом, сказала: «Предоставьте». «Извольте», — согласился Джастин после короткой паузы. Его голос звучал несколько удивленно. «Документы хранятся у меня в кабинете на самом верху. Долго искать их не придется. Если хотите, можете прямо после ужина проследовать за мной. И я их вам вручу». «Благодарю вас», — склонила голову. Именно так мы и поступили. После ужина, который, надо сказать, закончился очень скоро, мы с Джастином прошли в его кабинет. Граф принялся искать нужные бумаги на одной из полок. Я же осталась ждать возле письменного стола. И, потихоньку стянув с этого самого стола один из лежащих сверху документов, спрятала его себе в рукав. «Вот». Развернувшись спустя несколько минут, Джастин вручил мне тонкую стопку сложенных вдвое листов. «Надеюсь, я могу рассчитывать на то, что эти документы вернутся ко мне в целости и сохранности. Я должен соблюдать отчетность перед представителями Его Величества». «Безусловно», — холодно заверила я. Джастин вручил мне бумаги и, хотя сразу же выпустил их из рук, остался стоять, внимательно глядя мне в глаза, в результате чего отойти в сторону без промедления было бы с моей стороны невежливо. Долго соблюдать правила вежливости я все же не намеревалась и отступила на пару шагов. Преследовать меня Джастин не стал. Вместо этого склонил голову на бок и, прищурившись, проговорил: «Я понимаю, Вероника. Вы целомудренная женщина и верная жена. Вам не свойственны развлечения на стороне и прочие слабости простых смертных. Однако, согласитесь, обстоятельства сложились весьма нестандартные. Настолько нестандартные, что позволяют немного отойти от привычных правил. Вы никогда уже не сможете увидеться со своим мужем больше, чем на несколько минут через прутья тюремной решетки. Ваши с ним отношения, сколь важными бы они ни были, это уже пройденный этап. Скажу прямо, меня очаровала даже не ваша красота, а ваш особый внутренний шарм. Сочетание детской, почти наивной сущности с непокорностью и вызовом искушенной светской леди. Признайтесь и вы, не кривя душой, не хотелось бы вам провести время с малознакомым мужчиной, сильным, опытным, умеющим доставить женщине удовольствие и способным оценить вас по достоинству». «И вот ведь что интересно. Когда всего с неделю назад ко мне обратились на улице как к продажной девке, я была столь шокирована, что даже не находила слов для ответа. Теперь же шока не было вовсе. Слова же скользнули на язык практически моментально. Господин граф», — с едкой улыбочкой произнесла я, «я нисколько не сомневаюсь в том, что вы сумеете доставить удовольствие множеству женщин. Тем женщинам, которых вы не собираетесь убивать. И тем женщинам, чьи мужья не сидят вашими стараниями в тюрьме в ожидании смертной казни. Что же касается меня, то хватит с вас и крови». Еще раз неискренне улыбнувшись напоследок, я развернулась и зашагала к выходу. «Что ж, виконтесса, как знаете». Эти слова были произнесены уже мне в спину. Я быстро удалялась от кабинета, с трудом сдерживая порыв побежать. Дорога до спальни показалась мне сейчас чрезвычайно долгой, хотя ушло на нее, должно быть, не более 10 секунд. Захлопнув дверь изнутри, я заперлась на засов и прислонилась к стене спиной, прислушиваясь к тому, что творится в коридоре. К счастью, было тихо. Джастин не последовал за мной и не попытался теперь вломиться ко мне в комнату. Разумеется, в этом случае я могла бы закричать, призывая на помощь Нортона, но кто знает, где именно находился граф Кэмерон в данный момент, и пришел ли бы он мне на выручку. Постояв еще немного и окончательно убедившись в том, что на сегодня общение с Джастином закончено, я устало опустилась на кровать. Тело било крупная дрожь. Ничего не поделаешь, придется это пережить. Но неужели нельзя было обойтись без лишних сложностей такого рода? Что тут говорить? Контакты с Джастином и без того давались мне нелегко. Нелегко было постоянно сдерживать свою ненависть, играть в светскую леди, одновременно ведя с хозяином замка непрекращающуюся войну воли и ума. Присутствие Нортона хоть и весомо облегчало мое положение, но со своей стороны вносило в него и дополнительную напряженность. Ведь мое отношение ко второму сослуживцу Дамиана тоже было весьма непростым. За дверью по-прежнему было тихо, и, постепенно успокаиваясь, я разжала пальцы, которыми прежде вцепилась в ни в чем не повинную подушку. В голову вдруг пришла забавная мысль. А если бы мне действительно пришлось провести ночь с таким человеком, как Джастин, ради того, чтобы спасти жизнь Дамиана? Если бы без этого нельзя было обойтись, пошла бы я на такое или нет? Я постаралась поскорее отогнать эту мысль. Моя ситуация вовсе не такая. Так для чего же рисковать своим и без того хрупким душевным равновесием, решая задачи, которые в действительности передо мной не стоят? И тем не менее, попытавшись переключиться на другие размышления, я успела понять ответ на собственный гипотетический вопрос. Что интересно, сомнений на этот счет у меня не возникло. Конечно же, да. Конечно, пошла бы. С ненавистью, со страхом, с отвращением. Но если бы это действительно было необходимо, я бы это сделала. На следующее утро Джастин вел себя, как ни в чем не бывало. Будто никакого такого предложения он мне вечером и не делал. А вскоре после завтрака он проводил меня к Дамиану. Мы спустились на первый этаж, вышли во двор, обогнули здание и, следуя совсем узкой тропкой, нырнули в небольшую брешь в живой изгороди. За изгородью обнаружилась квадратная площадка, своего рода миниатюрный дворик, на котором был расположен пост стражи. Коротким жестом дав охраннику понять, что все в порядке, Джастин провел меня к зарешеченному окошку. Наш приход сопровождался определенным шумом и потому привлек внимание Дамиана. Его лицо почти сразу появилось в оконном проеме. Я с трудом удержалась от того, чтобы побежать к нему, сломя голову. А тут еще, как назло, Джастин положил ладонь мне на плечо, при этом касаясь рукой шеи, и именно так подвел к стене. Вывернуться, не устраивая при этом скандала, удалось далеко не сразу. «Твоя жена высказала желание тебя увидеть, Телмбридж», — сухо сказал Джастин. «И я никак не мог ей отказать. Так что оставляю вас наедине. У вас несколько минут». Последние слова были обращены в первую очередь ко мне. Вот теперь я бросилась к стене и поспешила просунуть пальцы между прутьями решетки, чтобы вцепиться в руку Дамиана. «Девочка!» Он с силой сжал мои пальцы, а я все вглядывалась в его лицо. Бледное, но оно всегда остается бледным. Кругов под глазами вроде бы нет. Волосы против обыкновения растрепаны, и рубашка успела основательно измяться. «Как ты сюда попала? И что ты делаешь в обществе этого мерзавца?» Он рад меня видеть, но всматривается в мое лицо чрезвычайно напряженно, чувствуя все, что делается, неспроста. Я успокаивающе улыбнулась. «Неважно. Мне просто удалось найти способ с тобой увидеться. Лучше скажи, как ты здесь? Как с тобой обращаются?» «Нормально». С подчеркнутым безразличием отозвался он. «Для тюрьмы так очень даже прилично». «Но мне такого ответа было недостаточно. Тебя хорошо кормят?» — не унималась я. Дамиан рассмеялся. Беззвучно, но вполне весело. «В чем дело?» — подозрительно нахмурилась я. — Ты говоришь, как заботливая бабушка, — пояснил он. — Еще спроси, не похудел ли я. Дамиан просунул руку между прутьями и погладил меня по волосам. Я прислонила голову к решетке. Она была очень холодной, почему-то это оказалось для меня неожиданным. — Тебя допрашивали? — спросила я, отстраняясь от окна. Дамиан покачал головой. Со мной здесь вообще никто особо не разговаривает. Судя по тону, обиженным он себя в этой связи не чувствовал. Зато у меня есть возможность постоянно слушать чью-нибудь болтовню. Он устремил взгляд туда, где располагался пост стражи. Ником. Дамиан снова взял меня за руку. Ты не должна связываться с Джастином. Не знаю, какую он ведет игру, но она точно не сулит тебе ничего хорошего. Тебе будет лучше держаться от этого замка как можно дальше. Я улыбнулась и покачала головой. Ни о чем не тревожься. Я не могу говорить подробнее. Я выразительно повела головой из стороны в сторону. Но у меня все под контролем. Мы с ним заключили взаимовыгодную сделку. Возможно, он придет сюда к тебе и станет что-нибудь говорить. В таком случае просто ничего не слушай. У нас деловое соглашение. Все остальное — ложь. Ты ведь мне доверяешь? Дамиан согласно прикрыл глаза, но вид по-прежнему имел хмурый. Вот видишь, просто верь мне. И еще... Я существенно понизила голос. Наш приятель, тот, который недавно женился, передает тебе привет. Я молчала, видя поспешно приближающегося к нам стражника. «Леди!» — сказал он, когда я обернулась. «Простите, но ваше время истекает». Я кивнула и снова повернулась к Дамиану. «Я тебя отсюда вытащу», — убежденно сказала я. «Просто подожди совсем немного. Все будет хорошо». Я прильнула к решетке и снова силой сжала его пальцы. Он ответил мне тем же. «Леди, вам правда пора», — настойчиво позвал стражник. Я нехотя высвободила руку. «Будь осторожней», — крикнул Дамиан мне вслед. Возвращаясь в замок, я чувствовала себя ужасно. Думала, что эта встреча придаст мне сил, но вышла наоборот. Видеть Дамиана в его нынешнем положении, не быть в состоянии ничего для него сделать незамедлительно, уйти, оставив его одного в камере, не имея возможности ни как следует подбодрить, ни даже обнять на прощание. От этого все переворачивалось внутри. И только одна мысль утешала. У меня был план. И если все пойдет как надо, Дамиан в скором времени окажется на свободе. Еще день-два, от силы три. А что касается осторожности, я стараюсь прислушиваться к советам своего мужа, но к демонам осторожность. Ради своей нынешней цели я готова рискнуть всем.